работящие, понурые и костлявые. В конце августа, получив на руки вместо паспорта удостоверение поселенки, Аля торопится на почту за деньгами, которые прислал ей Борис Леонидович. 26 августа 1949 года она ему пишет. «Спасибо тебе, родной, и прости меня за то, что я стала такой попрошайкой. Просить даже у тебя просто ужасно. Но ужасно сейчас тут сидеть в избе и плакать от того, что, работая по лошадиному, никак не можешь заработать себе ни стоило, ни пойло. Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится. Я все еще живу. Когда я получила деньги, я, знаешь, купила себе телогрейку, юбку, тапочки. Еще непременно куплю валенки. Потом я за всю зиму заплатила за дрова. Потом я немножечко купила из того, что на глаза попалось съестного. И это немножечко все сразу съела, как Джек Лондоновский герой. Тебе, наверное, не интересны все эти подробности? Дорогой Борис, твои книги еще раз остались дома, то есть в Рязани. Я очень прошу тебя, создай небольшой книжный фонд для меня. Мне всегда нужно, чтобы у меня были твои книги. Я бы их никогда не оставляла, но так приходится. Сноска. Во время ареста книги были изъяты. В сентябре Алю переводят на работу в клуб. Клубу давно был необходим художник, оформитель, даже просто грамотный человек, который мог бы писать лозунги. И увидев, как Аля разукрасила школу к началу учебного года, ее тут же зачисляют в штат клуба. В документах обнаружена справка, выписка из протокола номер 20 по Туруханскому РДК, рабочий дом культуры, от 14 сентября 1949 года. Считать принятой на работу художника РДК гражданку Эфрон Ариадну Сергеевну с 15.09.1949 с окладом по смете. И чья-то неразборчивая подпись. С окладом по смете. Но как раз оклада-то художника в клубе и не было. И Али приходится по несколько месяцев работать, не получая ни копейки. Ибо клуб никак не мог справиться со сметой и выкроить хоть нищенские деньги. Да и руководство клуба не очень волновал вопрос, что гражданка Эфрон сидит без зарплаты, ибо все равно этой гражданке Эфрон деваться из Туруханска некуда. Дорогие мои Лиленька и Зина, с некоторым запозданием поздравляю вас с 32-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и надеюсь, что вы хорошо провели этот замечательный праздник. Вы не обижайтесь, что не смогла я вас поздравить своевременно. Но вся подготовка к праздникам прошла у меня настолько напряженно, что не было буквально ни минутки свободного времени. В этих условиях работать необычайно трудно. У Дома культуры ни гроша за душой, купить и достать что-либо для оформления сцены и здания невозможно. В общем, помучилась я так, что и передать трудно. Сейчас, когда эта гора свалилась с плеч, чувствую себя совсем-совсем больной. Столько сил и нервов все это мне стоило. Праздновать не праздновала совсем, а поработать пришлось много-много. У нас уже морозы крепкие, градусов около 30. Представляете себе, какая красота? Все эти алые знамена, лозунги, пятиконечные звезды на ослепительно-белом снеге, под немигающим, похожим на луну северным солнцем. Погода эти дни стоит настоящая праздничная, ясная, безветренная, ночи полнолунные, такие светлые, что не только читать, а и по руке гадать можно было бы, если бы не такой мороз. Было бы так все время, и зимовать не страшно. Но тут при сильном морозе еще сногосшибательные ветры, вьюги и прочие прелести, которые с большим трудом преодолеваются человеческим сердцем, и довольно легко преодолевают его. В нашей избушке терпимо только тогда, когда топится печь. Топим почти беспрерывно. Дрова все время приходится прикупать, так как запастись На такую прожорливую зиму просто физически невозможно.